Соединенные Штаты, — возразил Трумэн, — требуют лишь того, чтобы советская сторона выполняла ялтинские решения по Польше. Молотов отпарировал, что советское правительство не может рассматриваться нарушителем соглашения из-за изменения позиции других. Трумэн резким тоном повторил, что Соединенные Штаты готовы выполнять лояльно все соглашения, подписанные в Ялте. Того же он требует и от Советского Союза. Он хочет, чтобы в Москве это ясно поняли. Молотов заявил, что советское правительство неизменно придерживалось и придерживается взятых им на себя обязательств. Описав эту сцену, Гарриман заключает: «Честно говоря, я был несколько шокирован тем, что президент столь сильно атаковал Молотова. Я полагаю, с Молотовым никогда никто таким тоном не говорил, во всяком случае никто из иностранцев. Я сожалел, что Трумэн так жестко подошел к делу. Его поведение давало Молотову основания сообщить Сталину, что от политики Рузвельта отходит. Жаль, что Трумэн дал ему такую возможность. Я думаю, что это была ошибка, хотя и не столь уж решающая». После этой конфронтации в Белом доме нарком иностранных дел СССР отправился на западное побережье, в Сан-Франциско, для участия в конференции Организации Объединенных Наций. Но он пробыл там лишь несколько дней и вскоре вернулся в Москву. День Победы. Эта среда началась, как любой другой рабочий день, мая 1945 года. Но уже на протяжении двух суток происходили события, которые должны были сделать 9 мая всенародным праздником Победы. В ночь на 7 мая, в 1:30, находившийся во Фленсбурге немецкий адмирал Дениц, его Гитлер перед тем, как отравиться в бункере имперской канцелярии, объявил своим наследником, направил генералу Йодлю телеграфную директиву подписать безоговорочную капитуляцию. В 2:40 соответствующий акт был подписан в городе Реймсе в небольшом школьном здании, где помещалась штаб-квартира генерала Эйзенхауэра. Со стороны союзников капитуляцию принял американский генерал Смит. В качестве свидетелей подписи поставили советский генерал Суслопаров и французский генерал Саве. От Германии акт о капитуляции подписали адмирал Фриденбург и генерал Йодль. Последний попросил разрешения сказать несколько слов, что ему было позволено. «Этой подписью, — сказал Йодль, — немецкий народ и германские вооруженные силы сдаются на милость победителя. В этот час я могу лишь выразить надежду, что победитель проявит снисхождение». Наконец-то нацистский вояка вспомнил об этом слове «снисхождение». До того оно вовсе отсутствовало в лексиконе фашистских палачей. Присутствовавшие выслушали ее для молча и ничего не ответили. Церемония быстро закончилась. Но еще не закончились боевые действия. На протяжении 7 и 8 мая отдельные соединения вермахта продолжали сопротивление. Даже в эти последние дни агонии гитлеровского рейха продолжали гибнуть люди. Только в ночь на 9 мая в Европе замолкли орудия, прекратились воздушные бомбардировки. Наступила тишина, непривычная, но желанная. Она воцарилась впервые после того, как 1 сентября 1939 года нацистская Германия развязала Вторую мировую войну. За прошедшие с того дня 5 лет, 8 месяцев и 8 дней на бесчисленных полях сражений, в разбомбленных городах, в гитлеровских концлагерях погибли десятки миллионов людей. Таков был страшный итог бредовой гитлеровской идеи мирового господства. Гигантским масштабом только что закончившегося вооруженного конфликта никак не соответствовала скромная церемония в Реймсе. Нельзя было также допустить, чтобы советская страна, внесшая решающий вклад в разгром гитлеровского рейха, была представлена при этом лишь наблюдателем. Советское правительство настояла на том, чтобы капитуляция была подписана перед представителями верховного командования всех держав антигитлеровской коалиции. Причем акт о капитуляции следовало подписать в Берлине в центре фашистской агрессии.